Хм, так зачем же им факелы-то были нужны? Для антуражу или привлечь внимание, а может девчонок подсветить? А ведь если хорошо подумать, не такая уж и плохая идея была. Нет-нет, не петь Молоту и Фарину, это как раз ни в какие ворота. Хотя исполнять можно было отправить Лаки или лучше Балагура. Тот, конечно, не оперный певец, но выдать может от души, и даже без барабанов. Главное то, что народец-то сбежался бы к берегу, если не послушать, так хоть поглазеть на девчонок. И можно без стриптизу, все равно с такого расстояния не поймешь, одеты или раздеты. Так, отставить, все равно уже поздно трон рубить из дуба векового. А зачем нам трон, если молот петь не будет? Тьфу, да какая разница-то, у нас даже плота нет. Поэтому делаем вид, что я не ошибся, отринув эту глупую затею. Кстати, а если хорошо подумать, то нафига нам песни и танцы дев обнаженных? Да-да, я в курсе, что их можно не раздевать. Но уж если мысленно разрабатывать план, то пусть пляшут. Есть же Мальвина. Представьте себе, дорожки лунного света, и вот над темной поверхностью воды, слегка шевеля крыльями, планирует наша фигуристая красотка. Кажется, еще чуть-чуть и торчащие соски скребанут влагу живительную, оставляя за собой разбегающиеся в стороны волны. Красиво, о, да отстаньте от меня. Я помню, что темно, далеко и можно не раздевать. Но я эстет, мать моя, майор госбезопасности. И вообще, тут нет никакого сексуального подтекста. Мальвина, считай, сеструха моя. Просто красиво же. Так что, нацепим на нее бикини и пусть летит, а уж мужики сами додумают, что да как. Уверен, всей толпой соберутся на берегу. Не думаю, что стрелять начнут, а если найдется дурак, так красота пернатая нырнет в воду. Минутку уж как-нибудь перекантуется, а там бандитам уже не до Мальвины будет. Ибо молот не простит, если в его ненаглядную кто-то шмальнет. Решено, идеальный план отвлечения. Я бы сказал, гениальный. Продолжаем раскачивать нервозность, а когда народец заведется по полной программе, предоставим им эстетически выверенное представление. Большие сиськи над водой. Эф, о чем это я? Ах да, к чертям все эти гениальные идеи, тем более, что гуманно их отверг, ну кроме последней. Но это я придумал, поэтому все нормально. Однако хватит морить вас информационным голодом, пора рассказать о том, что там в логове бандитском творится. За стопроцентное совпадение событий не ручаюсь, ибо при допросе пленных могло что-то ускользнуть. Кто сказал пытки? Выкиньте из головы такие глупости. Мы же не варвары какие, чтоб пытать. Нет и еще раз нет. У нас все цивилизовано, допрос в полевых условиях с применением тяжелой артиллерии в виде хана и пушистика. А то, что кому-то там пальчик сломали или пару зубов выпали, так надо было следить за полостью рта. Да-да, пользоваться зубной пастой, ополаскивателями там всякими. А то придет добрый дядя Марат и вместо лесного бальзама накапает вам отбеливателя. Ну знаете такой, бельишко стирать, чтоб свежестью пахло. Хм, вот меня понесло. Это с каких пор запах хлорки у меня со свежестью начал ассоциироваться? Не иначе плохое влияние дядюшки Эдема накладывается. Да-да, пока с ним не познакомился, никогда такой хрени не было. В общем, прибегает Корт, это который помощник главного бандюгана в этой шайке, и давай голосить. Шеф, все пропало. А нет, стоп, это из кино старого. Хотя какая разница, смысл-то не меняется от этого. В общем, начал он жаловаться. Арим, есть подозрение, что вокруг лагеря нашего нарезают круги какие-то очень хорошие люди, во главе с умным и очень красивым предводителем. Что? Кто сказал, не верю, и не могло быть такого? Вы что, часто подслушивали разговоры бандитствующих элементов, творящих дела свои грязные на планете Эдем? Нет, вот и прикройте рты, пока к вам дядя Марат с хлоркой не пожаловал. Ой, ну ладно, ладно. Не верите тому, что пленники рассказывали, заглядывая в честные глазки пуха? Так и быть, наступлю на горло рвущейся на волю правде. Глава 4. Может все-таки отправить людей на поиски? Корт нервно дергает себя за ворот. Плохая мысль. Прищурившись, Рим вглядывается в темнеющие заросли. Ладно бы монстры, но чует моя селезенка, тут разумные враги действуют. Думаешь? Уверен. Одна пара часовых еще куда ни шло. Увидели что-то, поперлись в лес, но 6 человек. Да еще сам говоришь, часовые видели какую-то девку. Голую неку, прошу заметить. И веришь? Нет, я даже дыхнуть их заставил. Но ведь трезвые заразы. Сплюнув, Корт пояснил свою мысль. Не исключено, что их тут целая стая. Представь, какое это бабло. Ага, точно, соглашается Рим, некие опасные существа, да дорогие, но очень смертоносные, и даже если они дикие какие-то, то это их лес, они тут все знают, а мы ночью к ним на чаепитие, понимающе кивает заместитель, даже если и поймаем кого, то можем кучу бойцов потерять, особенно в новых условиях, чик по горлышку коготком и все, нет парня, но в одном ты прав, слишком жирный куш, чтоб упускать, тут надо решить, либо мы сперва едем в крепость, сдаем там хабары на обратном пути устраиваем облаву, можно даже бойцов одолжить, либо используем запасы, чтоб поймать чертовок, тогда и с гривой делиться не придется, а за потраченные алхимии артефакты, в крайнем случае, деньгами забашли им. Вот поэтому ты и мой заместитель, одобрительно хлопает по плечу подельник Арим, а ты босс, с подхалимской улыбкой, слегка кланяется начальству Корт, и тут со стороны холма, что поднимается метрах в 500 за темными зарослями, раздается душераздирающий вой, да такой жуткий, что мурашки, пробежав по спине, резво скатились дальше вниз и, не задерживаясь, рванули в сторону озера, то ли в надежде уйти вплавь, то ли топиться, чтоб не мучиться. Тут требуется небольшое уточнение, что собственно произошло. Дело в том, что по плану никакого воя не должно было быть, точнее он должен был быть, но позже, так сказать, когда народ дозреет. Но как у нас, собственно, всегда все и происходит, все пошло через одно место. Можно ли винить Пуха? Конечно можно, но бесполезно. Он, как всякий нормальный пес, занимался своими собачьими делами, то есть шнырял непонятно где и делал непонятно что. И тут прямо перед его носом, из-за куста, появляется наглая длинноухая рожа, которая с перепугу, развернувшись, втащила ему задними лапами прямо по морде лица. Вы же помните, как Пушистик относится к длинноухим вообще и к зайцам в частности, а то еще и такой наглый наезд. Результатом, как вы можете догадаться, стала погоня, дикая и всепоглощающая, ибо, в тот момент, для Пуха не было ничего важнее, чем догнать и навалять, пояснить, так сказать, за то, кто тут главный авторитет на районе. И вот эти две животины носятся как заведенные по буеракам, а учитывая, что зайчик все-таки поменьше Пуха, то благодаря собиранию всех кустов, зарослей и пней с кореньями, этому вертлявому гаду удавалось не даться нашему герою в зубы. Нет, будь они где-нибудь в поле, Пушистик его просто взял бы с воздуха, но тут ушастый был в своей стихии, и вроде все нормально, тут, как говорится, либо заяц сбежит, либо наш гвардеец его загонит, но случилось непредвиденное. Вы же помните, что я отправил Балагура и Листика устраивать надпись красивую, огненную, а самое главное умную. Вот эти два перца, никому не мешая, тихонечко так закончили приготовление, и как два гордых гуся, собирались идти докладывать о проделанной работе. И тут из кустов, сверкая гляделками, выпрыгивает заяц и летит прямо в лицо Листика. Тот естественно уклонился, но видимо слишком много смотрел футбола по телевизору в детстве, поэтому падая, засандалил ногой в эту тушку. Изображающий из себя мячик, злобный монстрик, полетел в Балагура, а тот, как парень брезгливый, не пожелал кататься по грязной земле, и крутанув знатный вертухан, смачно перенаправил снаряд в ближайшее дерево. Но на этом приключение злодея не закончилось, ибо отскочив от штанги, тот снова полетел в успевшего встать на ноги Антошку. Не знаю, что творилось в голове нашего сапера, но и он решил не отставать от Вовки. Поэтому тоже крутнувшись на ноге, выписал зайцу еще одну вертушку. Но как нормальный парень пробил в ворота, то есть в Балагура, тот решил не сдаваться и не пасовать. А теперь представьте душевные терзания Пуха, когда бедняжка все это увидел, ведь отставал то от ушастого всего на пару секунд. Его обидчик, которому он собирался рассказать, зачем в хлебе дырочки, и почему сыр так вкусно пахнет, неожиданно оглох и не сможет теперь познать всю глубину своего падения. Представили? Вот песик и взвыл от негодования. Листик же, к которому летела уже пятая подача по счету, слегка отвлекся и получил кровавыми ошметками прямо в лицо. Результатом стало то, что этот уволень наступил на свой взрыватель, или правильно сказать, поджигатель, ХМ. Да собственно какая разница, надпись то загорелась. А вот теперь вернемся к бандюганам, заслышавшим вой, а затем имевшими честь лицезреть результаты совместного творчества двух футболистов и одного заячьего терминатора. Что это? Хмурится Рим. Какая-то надпись. Без тебя вижу, написано то что? Странно, система должна бы перевести, если язык неизвестен. Чешет затылок Корт. Может глюк какой после сбоя? А нет, смотри, буквы меняются на общий. Что там, высота живет? Да нет, кажется, там написано, ХМ, высота живая. Да какая разница, злится предводитель бандитов. Что это значит, что за высота и почему она живая или живет, что за бред? Шеф, я думаю, это дракон, высказался один из воинов, стоящих рядом. Такой вой мог только дракон издать, а надпись намек, и тычет пальчиком в небеса. С холма раздается дикий и протяжный крик боли. Стоит ли уточнять, что кто-то очень пушистый и милосердный, в этот самый момент не вцепился в горло товарищу по оружию, а просто тяпнул за мягкое место. Далее произошло вообще нечто сюрреалистичное, ибо надпись заискрилась и во все стороны полетели огненные всполохи. Кто не понял, наши два футболиста не придумали ничего лучше, чем уходить от пуха через огонь. Наивные. Там, где они бежали, пинками раскидывая горючие материалы, пушистик просто перелетел. Как гласит народная мудрость, у страха глаза велики. Хотя, что греха таить, наш песик, конечно, не дракон, но размах крыльев у него будь здоров. И все это на фоне огня. Кто там разберет пропорции и расстояние? Бандиты, судорожно сглотнув, сразу поняли, что мурашек сегодня уже не будет, ибо они давно построили плоты и, стараясь не привлекать внимания, ушли протоками в болото. Поэтому с дикими криками рванули в середину лагеря, ощетинившись во все стороны копьями и арбалетами. Что примечательно, озаботиться защитой слуг никто даже не подумал. Ну что ж, сами себя буратины. Степаныч, бери спиди и охотников, на вас телеги. Легион, в атаку. И наше бравое воинство рвануло в бой. Да-да, я понимаю, что по-хорошему это неверно. Надо было пустить вперед коршунов под отводом глаз, завязать потасовку, и уже потом пускать в сражение остальных. Хотя те же валькирии тоже владеют отводом, пусть и на более низком уровне. Но зато они давно привыкли использовать его в рукопашном бою. Это у них уже на уровне рефлексов. Но как же остальные? А никак. Во-первых, требуется настоящая битва, чтоб мое воинство почувствовало себя соратниками, боевыми товарищами. Ну а погибнет кто, так воскресим. Проведем, конечно, беседу, заставим тренироваться, но это будет потом. А во-вторых, требуется посмотреть, как проявит себя в настоящем бою наша разношерстная компания. Очень интересно, что они могут, не на тренировке, а вот так по-серьезному. Тут главное самому раньше времени не влезть, ибо как я в гуще боя увижу, что происходит. Конечно, врагов реально много, сотня с хвостиком, но и мы не пальцем деланные. Хотя у нас листик с балагуром где-то бегают, но думаю, и так справимся. Кстати, как я и предполагал, первыми в ряды врага ворвались коршуны, что самое интересное, в них даже никто не выстрелил. То ли не успели, настолько мои ребята резвые, ну еще бы, телеги с тентами одним прыжком, не касаясь, перепрыгнули, то ли не разглядели. Ночь, отвод глаз и прочие вкусности. А вот лично я просто запрыгнул на крышу фургона, благо она деревянная, и даже ловко поймал Мальвину за ногу, когда она, распахнув крылья, рванула в полет. Естественно, удариться девушке не позволил, аккуратно перехватив второй рукой. «Мажор, ты меня сейчас лапаешь или поймал так удачно?» Интересуется это бестия. «Мордаху твою от удара об твердую поверхность спасаю», невозмутимо сообщаю, убирая руку с груди. «За это спасибо, но зачем ты вообще меня ловил?» вопрошает, скатав шапочку, чтоб спрятать крылья. «Ну и куда ты со своими крыльями лезешь? А если своих зацепишь, или в запале ультразвуком глушить начнешь? Это что, мне теперь и подраться нельзя?» Недовольно топает ножкой. «Можно, но ты у нас авиация и оружие массового поражения. Каждому свое. Так что сидим и смотрим, если наших начнут гасить, летишь и глушишь всех. А там уже и я подключусь. Мы с тобой резерв, понимаешь? Обидно», поправляет свои фиолетовые локоны, в ночи кажущиеся черными. «Не то слово», тяжко вздыхаю. «Итак, что я могу сказать о боеспособности моего воинства? Молод зверюга, шлеп кувалдой куда попал и нормально. Лаки просто в своей стихии, в одной руке мифриловый меч, в другой небольшой щит. Кстати, я, помнится, сокрушался, что наши ножики легковаты для воина с тяжело бронированными бойцами. Беру свои слова назад, это руки просто не у всех с нужного места растут. Ну а что, стену кулаком пробить могу, так почему бы мечом железяку не проткнуть? Чай мифриловый ножик не поломается, надо тренироваться. А Лаки красавчик. Нет, он специально не тычет в грудину, покрытую слоем металла, ибо пробить это одно, а вот вытянуть обратно другое. Но конечности отрубает на загляденье. Хан, Пьеро и Тихоня, звезд с неба не хватают, раздают пинки, режут слабо защищенные и оголенные участки тела. Фарин хорош, несмотря на то, что ростом он уступает всем присутствующим, но ширина плеч и толщина рук, вкупе с могучей секирой, это что-то, неки, а их у нас аж 5 штук, напомню, если кто забыл, командир, беловолосая Фри, она же снежинка или снежка это по настроению, рыжая лика она же искра, зеленоволосая Тами, русалка, чернявая, как крылья ворона, Ами она же 40, ну не вороной же называть симпатичную девушку, ну и напоследок обладательница двухцветной, черно-белой шевелюры, поклонница Степаныча, Крета, а вот позывной ей как-то до сих пор никто не придумал. Девчонки относительно хороши, быстрые, гибкие, что интересно, дерутся не только мечом и небольшим шитом, но и хвосты в дело идут. А что, этакий кнут, на кончике которого привязан острый шип. По гляделкам самое милое дело, однако, время от времени выхватывают плюхи, так что почти все покрыты кровью и своей и чужой. О валькириях сказать особо нечего, и пума и хаски хороши как всегда, виден опыт. Встали спина к спине, прикрылись щитами и жалит во все стороны, крутясь вокруг невидимой оси. А вот лиса пока не достигла уровня старших подруг, уже выхватила пару серьезных тычек. Так что Пьеро пришлось, вместо того, чтоб крошить врагов, прикрывать супругу. Лиду и Веру естественно никто в бой не пустил, ибо нифиг, им еще тренироваться и тренироваться. А вот Фася и Тася, девчонки дрались прямо как львицы, но балагура чтоб прикрыть их под рукой не оказалось. Поэтому обе погибли уже на второй минуте боя. Однако прежде чем сложить головы успели прихватить с собой троих врагов. Так что не могу сказать, что совсем ничему не научились. Но гонять их еще и гонять. Еще через минуту погиб Пьеро. Этот геройский дурень поймал рукой арбалетную стрелу, выпущенную в лису. А когда его скрутило болью, то братку просто порубали на части. Нет, я понимаю, это инстинкт спасти любимую девушку. Но воскрешение никто не отменял. А как боец он и лиса это даже не разные весовые категории, это как дамский пистолетик и базука. Соответственно лиса протянула дольше мужа секунд на 20, и тут же рухнула бросившаяся ей на помощь снежинка, а затем рыжая лика, с рыком кинувшаяся на убийцу подруги. В общем, спустя 5 минут боя в живых оставались лишь Лаки, Тихоня, Хан и Молот с Фарином из мужчин. Среди девочек фаворитами оказались Хаски, Пума и Русалка, а врагов по моим скромным прикидкам оставалось еще около половины. Мажор, тебе не кажется, что нам пора вмешаться? Нетерпеливо бьет копытом Мальвина. Не нам, а мне, вздыхаю. Хотя уверен, парни и так справятся, но все, что хотел, я уже увидел. Так что сиди в засаде. Но я тоже хочу драться. Возмущается Лакисса. За ВДВ. Раздается задорный клич над головой. И как три апостола Всеслава Великого с небес сваливаются аж 3 гвардейца, Пух, Листик и Балагур. Спросите, как Пух дотащил этих бугаед до места битвы, а я без понятия, могу только подозревать, ведь как там было в системке. Внимание, вы получили достижение неадекватный дрессировщик. Вы и ваш питомец 2 отмороженных неадеквата. Ваш питомец может поднять в воздух груз, равный вашему весу плюс 20, но как известно его пушейшество клал с пробором на ограничения. Ну или вспомним, что он не раз и не два бомбил врагов лосями, а они на минуточку не на 20% тяжелее меня, там туши по полтонны весом. Так что есть подозрение, что груз, это то, что Пух тащит на спине, а то чем он бомбит, например балагуром, это другое. В общем, пойду-ка я повоюю, а то такими темпами и замочить некого не удастся. Вон балагур сейчас обнаружит, что его зазноб грохнули и все тушите свет. Мальвина, не лезь в драку. Иди вон Степанычу помоги, что-то у него там прислуга бандитская пальцы гнет, не прибил бы раньше времени кого. Но, отставить, сестренка, серьезно, нам только не хватает, чтоб ты всех оглушила и нас в том числе. Договорились? Шмыгнув носом, девушка с тоской во взгляде кивает. Вот и умница, за ВДВ. И что бы вы думали, удалось одному крутому перцу, не владеющему кунг-фу, но чья счастливая служба в армии, прошла под чутким руководством капитана Рогожина, нормально так подраться. Ну, кто угадает с первого раза? Что, кто сказал? Обломался, как пьяный Дед Мороз, решивший присунуть Снегурочке, но перепутавший ее со снежной бабой, что слепила детвора. Прекрасно. А кто угадает, благодаря кому дальнейший бой превратился в балаган одного клоуна? Ну, давайте с первого раза. Нет, балагур на этот раз не виноват. Пух, хаем. Ну, он как бы немного виноват, но косвенно. А это, знаете ли, так себе улика, не во всяком суде прокатит. По крайней мере, не с нашим подсудимым. Перед его невинным взглядом ни один суровый присяжный не устоит. Нет, Мальвина, как хорошая девочка, улетела помогать Степанычу. В общем, завязывайте гадать. Это был Листик. Кто там кричит? Я сразу сказал, что это был он. Не надо заливать, я ничего не слышал. Что соседи могут подтвердить? По батарее уже стучат, так громко орал. Ну, молодец, догадливый, возьми с полки пирожок и поведай, что же такое произошло, раз в предсказатели заделался. Что пирожок вкусный, ну, жуй, жуй. Наш юный маньяк решил, что ему мало быть сапером, пора и бомбардировщиком поработать. А то, что это такое, пуху можно, а он еще ни разу никого сверху не оформил. И ведь что самое интересное, его тоже обвинять бесполезно, ибо, позднее, глядя честными гляделками прямо в глаза, этот нехороший человек заявил в свое оправдание. А я что? А я ничего, мне пух разрешил. Говорит, прости, братан, что укусил, был не в духе. Хочешь бомбануть кого-нибудь? А я что? А я ничего. Когда еще такая возможность будет? Пушистик даже на задницу сел после такого заявления, но и оспаривать не стал. Видимо, сговор был, пусть Листик и понял все по-своему. В общем, в тот момент, когда я счастливый мчался к полю битвы, разбрызгивая слезы радости, с небес раздалось: «Поберегись, глаза, думаете, кто-нибудь, что-нибудь понял из данной команды? Или может, кто-то вспомнил о том, как я жалел, что у нас нет световых гранат, для засвета упившихся зельем врагов?» Правильно, это был Листик. Этот умник не только услышал, более того, успел их сварганить. Правда, не световых, а светошумовых. Все как в нашу бытность армейскую. И как нормальный воспитанник прапорщика Иванова, налепил их с запасом. Ибо запас, как известно, карман не тянет. А вот отбомбился по-простому, как отморозок из разряда подчиненный лейтенанта Небесного легиона мажора. То есть от души, чтоб никому мало не показалось. А теперь представьте себе кучу малу, где махаются не на жизнь, а на смерть, полсотни мужиков и несколько прекрасных дам. Да все это острым железом и одной, пусть и тупой, но крайне тяжелой кувалдочкой в руках здоровенного амбала. Кто в данной ситуации будет закрывать глаза? Чтоб тебе, пока ты захлопнул веки, прилетело в лоб? Короче, в рукопашной свалке так себе идея. И вот с небес сыплется штук 20 бомбочек, напомню, сделанных маньяком. То есть с мощностью там все нормально, поезда под откос пускать можно. И закончилось бы все неизвестно чем, если бы на поле боя были люди, незнакомые с Листиком. А так как коршуны еще и видят в темноте получше всякой кошки, то, заслышав страшное в исполнении Листика слово «поберегись», и завидев летящее с неба нечто, парни как один постарались не попасть под подарочки, кто отскочил подальше, кто прикрылся вражиной. В общем, обезопасились кто как смог. Естественно, если бы это были бомбы фугасные, толк может и был бы, но снаряды то изначально не летальные. Дошвырнуло кое-кого, но это не смертельно. А вот то, что оглохли и ослепли все, практически моментально, это да. А вы бы не охренели, если бы вас посадили в пустую цистерну, плотненько закрыли, а потом с разгона шваркнули чугунным шаром, тем самым, что раскачивает кран, прежде чем снести дом. Естественно, при прочих равных, коршуны бы оклемались первыми. Во-первых, за счет регенерации бешеной, во-вторых, наше ночное зрение не от алхима. Но давайте не забывать, что в эту свалку ослепших и оглохших людей, с небес влетели Листик, балагур и не менее опасный в бою пух. Да еще и я, жутко прозорливый, удачливый и, что греха таить, не успевший попасть под удар, ибо не добежал. По ушам, конечно, слегка лупануло, но в коматоз не впал. А вот глазки прикрыл, это да, это я сообразил. Поэтому за те 10-20 секунд, что парни приходили в себя, все было закончено. Мажор заметил, насколько мы круты, Листик преданно заглядывает в глаза, боязливо оглядываясь на суровые лица товарищей. Они всей толпой едва-едва половину завалили, а мы под твоим чутким командованием за пару секунд всех покрошили. Базарить будешь? Балагур, лихо сдвинув на ухо берет, самодовольно лыбится. Да мажор и сам бы всех покрошил, мы так слегка помогли. Я вообще считаю, что ему пора старле давать. Не командир, а кремень. Алижа, братка, брось молоток. Мажор, мне кажется, он не согласен с твоим повышением. Может, подсидеть тебя хочет, молод, да ты карьерист оказывается. А что потом, стучать на командира начнешь? Вот вы наверняка постоянно угораете над Вованом и считаете его клоуном, а он, между прочим, мгновенно просчитал ситуацию и отвел гнев общества от бледного лицом листика. И пока все с воодушевлением наблюдали, как молот, поскальзываясь на крови и запинаясь о трупы, пытается догнать Балагура, который, как выяснилось, тоже не очень ловко бегает по полю боя, про косяки и Антошки временно подзабыли. А когда народ остыл, бить его стало, вроде уже, и не с руки. Как же хорошо, что в этом мире есть такой человек, как Вовка Балагур, надежный друг и боевой товарищ, да временами его заносит, точнее постоянно. Но как жить без него? Нет уж, пусть уж лучше косячит, но чтоб всегда рядом был, его надежное плечо и крепкие кулаки. Хм, хотя у молота плечо покрепче будет, по крайней мере, башкой об него долбиться удобней. Интересно, догонит Балагура или нет? Все-таки Вован уникальный человек. Вот вам интересно, что он вместе с Антошкой написал на холмике. Ведь эта надпись сыграла немаловажную роль в нашей победе. Вон как бандиты кучненько собрались в центре лагеря. Еще бы знать в тот момент, что у листика есть светошумовые, то и тратиться на воскрешение наших погибших не пришлось бы. Взяли бы бандитов тепленькими. Дело в то, отправить пуха на бомбежку. И не надо тут говорить, что песика могли сбить с арбалета. Его пушишество – это вам не узкоспециализированный самолетик. У нас универсал высшей пробы. Ему что пикировщика изображать, что стратегического бомбера. Вкинул бы прямо в центр, сумочку, или ковровую провел. Ему только дай что-нибудь метнуть с небес на голову врага. И так есть предположение, что же там было написано. Нет, вот и у нас народ долго не мог въехать. Как же так система странно перевела бандитам, да еще и с вариациями. Подозреваю, что проблема в том, что в данной фразе использовано два языка, высказывает умную мысль Степаныч. С чего это два? Возмущается Балагур. Все на великом и могучем русском языке. Даже ни одного матерного слова. И, да и нет, чешу затылок. С одной стороны ты прав, а с другой Степаныч. Вот если бы никто на этой планете не знал корейского, тогда да, один язык. Но в нашем случае их два. И кто же это у нас тут такой полиглот, что знает корейский? Недовольно хмурится Вован и с подозрением обходит вокруг молота. Хорошо, тот давно остыл. Кстати, Балагура он так и не догнал, когда носился за ним по полю. Ну почти, кувалда догнала. Так что Балагур явно выискивает повод отыграться. Уйди, противный, пихает друга на плечом молот. Включи остатки мозга и кивает на меня. Мажор, Вовка хватается за сердце. Да как ты мог, такую фразу испортил. Как мне жить теперь с осознанием того, что... Хм, чешет в затылке. Вообще-то хорошо же получилось. Нормально так страху нагнали, и, потерев ладошки, вопросил. Степаныч, куда подавать ходатайство на представление командира к награде? Или хотя бы старлея ему выбьем? А то, что мы как лохи под литихой ходим, перед бандитами неудобно. А ты Эдему петицию напиши, усмехается в усы прапор. В общем, весело живем, ребята. То бьем кого-то, то от нас кто-нибудь получает. Ах да, вам же интересно, что за фразу накалякали наши молодцы? Да все просто. Цой жив. Что же еще там могло быть? Глава пятая. Фух, мне нужно лечебное зелье. Рухнув на кровать, лицом вниз, Балагур принялся наминать себе зад. Ой, да ладно, отмахиваюсь, не рассказывай мне сказки, регенерация вполне справляется с такими мелочами. По себе знаю. А моральные травмы? Прекратив изображать из себя жертву многодневной скачки, Вован бодренько перетек из лежачего положения в сидячее, и забросив одну ногу на другую, глубокомысленно изрек: рожденный ездить, скакать не должен. А парни, между прочим, это расстояние своими ножками преодолели, пытаюсь устыдить этого неблагодарного персонажа. Да я лучше бы пробежался, отмахивается. Нет, ты сам посуди, мало того, что братва на 3 дня позже нас вышла, так еще и на 2-й день нагнали. Вот такие мы мутанты, усмехаюсь. Отдохни лучше, пока есть возможность. Не-е-е, ты видел, какая сладкая булочка, работает внизу. Сиськи во, изображает руками нечто больше собственной головы. Урежь осетра. Ну ладно, ладно. Поменьше, конечно, но у нее даже больше, чем у Мальвины. И что это аргумент? Приподнимаю бровь. Ты что, на девушку друга заришься? Тьфу-тьфу. Плюет в мою сторону. Чуть в глаз не попал, зараза. Мальвина сеструха, а большие сиськи — это большие сиськи, а воздержание для простаты вредно. Так не воздерживайся, вон Фаська и Таська давно тебя домогаются. Не-не, отмахивается. Я не готов выбирать, а они разом не желают. Да и вообще замуж сперва требуют. А я молодой, горячий и вообще красавчик. Мажор, ну я сгоняю вниз, я тебе 100 пудов говорю, деваха не против. Глазки мне строила. Вова, она глазки всем строила. Работа у нее такая. Смотри, намотаешь заразу. Егор, ты что с луны свалился, а с которой из двух? Нет тут этих самых болезней. Тут даже залет внеплановый невозможен. Так-то раньше невозможен, пока система приглядывала, а теперь фиг его знает. Думаешь, этот ловелас доморощенный аж замер от осознания ужасов бытия? Да хрен с ним, и рубанув рукой воздух, выдал мысль века. Главное вовремя вынуть. Да и надо бы сведения разведывательные собрать, а кто лучше осведомлен, чем официанточка в таверне? Хм, чешу затылок. Баламута с собой возьми. Да куда я его дену-то? Не тащить же рюкзак с собой. На плечо посади, пожимаю плечами, не думаю, что кого-то это сильно удивит. Ты же не тигра с собой притащишь. Но он подсматривать будет. Вот ведь, тиран ты, мажор. Как есть тиранный деспот. Фига ты слов нахватался, в восхищении хлопаю в ладоши. Птицу взял и свалил на случку. Кобель, пошли мой верный, пернатый друг. Вовка, состроив страдальческую гримасу, полез в рюкзак за своим тотемом. Спать, раздается недовольное восклицание. И ты, Брут, качает головой Вовка, рассматривая палец, в который его по всей видимости клюнули. Я баламут, из рюкзака появляется всклокоченная голова. Устал, спать. Ой, да оставь ты птичку, со вздохом машу рукой, иди уже. Мажор хороший, озвучив умную мысль, пернатый исчезает в своем гнезде. Зашибись, Вован разводит руками и смотрит на меня печальным взглядом. Вот как тебе это удается? Смотри, уведут булочку, усмехаюсь. Ох ты ж, секунда и след простыл. Мне, кажется, тут без ускорения не обошлось, настолько быстро сквозанул этот Казанова. Заглянув в свой рюкзак, убедился, что босяк тоже дрыхнет. Решил, что неплохо было бы и мне прикорнуть на мягкой постели, пока есть возможность, а то неизвестно, сколько нам отведено спокойного времени, не исключено, что уже этой ночью придется воевать. Хотя ставлю на завтра, не верю, что Арим только слез с коня и тут же кинулся к своим боссам. Если даже мы с Вованом чувствуем себя вымотанными, то, что говорить об обычных людях. А вот с утра, скорее всего, отправит гонца. Да плюс собраться боссам надо. Так что либо завтра к ночи, либо послезавтра. Вы же, наверняка, уже догадались, что мне в голову пришла очередная гениальная идея. Так вот, я подумал, а что собственно ждать у моря погоды, когда там бандиты решат прийти отбивать свою крепость? Какими силами? А это только вороны. А ведь на сей лакомый кусочек могут позариться и другие. И что, сидеть и отбиваться? И сколько мы так протянем? Ресурсы-то не резиновые. Это мы сейчас врасплох бандитов застали, и то умудрились передохнуть почти все. А что будет дальше? И вспомнилось мне, как мы в страхе бандитов держали еще там, на далекой земле. И промелькнула мысль здравая, собрать в одну кучку всех воронов и ушатать. Точнее не так, всех собрать в одном месте нереально, да и больно их много. Несколько тысяч бойцов по гарнизонам, да в столице местной провинции. Но зато можно обезглавить организацию. А там уже, при всем бардаке, что сейчас творится на Эдеме, остальные либо перегрызутся за власть, либо их сожрут другие банды. Так что осталось только заинтересовать местных авторитетов, чтоб у них появилось желание встретиться и обкашлять насущные проблемы. Хотя, понятное дело, мысль сия появилась не сразу, а сложилась из нескольких факторов. Во-первых, как выяснилось, Рим и его прихлебатель, Корт, склеили лапки в самом начале боя, попались под кувалду суровому молоту. Собственно, при ее помощи их и воскресили. Потом немного пообщались, пытаясь выяснить, как у них тут все устроено, сколько людей, конкурентов и вообще насколько им нужна наша крепость. Оказывается, очень нужна, прям сильно, доход от нее капает знатный, так что просто так ее нам не уступит. Даже если этот отряд не вернется, то соберут банду побольше, этак в 1000 личностей всех мастей, да все это зальют артефактами, да раскатают нас в тонкий блин. Прикиньте, это он меня так запугать решил. Естественно, Пух обиделся. Он вообще не любит, когда кто-то, кроме него, кого-то пытается пугать. Он же не кошак накашлял, а некогда демон страха, а ныне сын самой смерти. Про дедушку Всеслава даже не упоминаю, ибо первых двух эпитетов достаточно, чтоб призадуматься, стоит ли спорить с его милейшеством. А вы все и так в курсе, что бывает, когда пух выражает свое недовольство. Вот кто его научил хватать здоровенными зубами за штаны в том месте, где они сходятся, и, злобно так порыкивая, делать вид, что вот-вот доберется до мяска. Но да это ладно, это, так сказать, издержки экспресс допроса в полевых условиях. Но вот задумчивая морда лица Степаныча, когда он разглядывал толпы мертвецов, внезапно озарилась улыбкой и родилась во-вторых. «Мажор, ты помнишь, мы обсуждали вопрос с разработкой рудника», отведя в сторонку, шепчет на ухо. «Дескать, некому доверить, допустим. Смотри, сколько тех, кого не жалко», обводит рукой вокруг. «Хаем, дергаю себя за мочку уха. А охранять, кто будет такую толпу? А зачем нам толпа? Человек 10, максимум 20. А как сделают дело, грохнем и все. Не по-человечески это как-то, Степаныч. Рабством попахивает. Исправительно-трудовыми работами попахивает», отмахивается. «Выберем самых конченых уродов, местная прислуга охотно делится информацией. Так что найдем, кого наказать трудом непосильным. А потом, так сказать, на свободу с чистой совестью, на депортацию. Нечего им воздух и дыма портить. Или ты считаешь, что ублюдков наказывать не надо? Гладко стелишь, дед. А охранять то кто будет, так они же и будут», усмехается. «Возьмем тех, кто на самом низу иерархии был, дадим оружие, паёк жирный и большую зарплату». «Ага», киваю, «а они еще и подворовывать будут. Так что золотой блеск глазки застит. Но ты забываешь, что они могут пожелать с добычей свинтить. И куда они с подводной лодки денутся? Ты пойми, если вражины на нас насядут, возможно, придется тикать, и что, оставить такой жирный куш бандитам? Да там же целый флот для земли. Себе же можем звездный линкор отгрохать, вот как есть целиком, еще и с бронеплитами мифриловыми. Да нас фиг кто уроет, и летать он будет быстрее, так как легче будет, и оружие можно навесить и...» «Стоп, дед, хорош, а то у меня уже перед глазами ты, с одной ногой и попугаем на плече. И вообще, чего это ты руду на флот разбазариваешь? Давно вирус щедрости подхватил». «Щедрости?» Дед аж присел и начал оглядываться, не слышал ли кто крамолы. «Ты чего, Егорка? Все согласно прескуранту, по рыночной цене. Ты что, мы ж не эти, которые с жиру бесятся, последние доедаем. У меня парни вон в обносках ходят, тельняшек нет, а девчонки? Нет, ты посмотри, с уголка глаза вытекает натуральная слеза, одеть не могу. Полуголые ходят, задницами сверкают, прикрыть нечем. А ты такое говоришь, стыдись. Просто продадим именно нашим, а не кому-то еще. Делов-то, а еще лучше кораблями загонять, там цена». «Так, угомонись, бизнесмен юный», хлопаю прапора по плечу. «Не юный я, а обретший вторую молодость, что не отменяет моего стремления одеть. Кстати, ты гному-алхимичку видел, Егорка? Там такие буфера, а? Степаныч, а тебе крета глазки не выцарапает?» Едва сдерживаю смех. «Эф, глупый ты, мажор, хоть и умный. Некие слова то такого, ревность не знают. Иначе твои снежка и рыжая уже передрались бы. Они не мои». Возмущаюсь. «Да ты сопротивляйся, сопротивляйся», хлопает меня по плечу. «Они хищницы, им так только интересней. Азарт, так сказать. Хе-хе, да уж, незадача». Но мысль Степаныч подкинул неплохую. «Как ни крути, а никам деваться от нас некуда. Куда ни сунься, любой пожелает их либо себе, либо продать. А с нами надежно. Девчонки сражаются вместе в нашей компании, а мы их защищаем от всех прочих. Кстати, а ведь неплохая мысль. Если к бандитам-надсмотрщикам приставить нек для наблюдения, то вообще красота получится. Чисто из леса пусть наблюдают. Как ни крути, а Степаныч прав. Хищницы они еще те. И в зарослях умеют маскироваться, без всякого отвода глаз. Хотя это не точно. Учитывая, сколько они тут ползали по дему, могло что-то и перепасть от системы. Оно же как, многие личности стремились на Эдем, в том числе, чтоб стать магами. Дело в том, что качнувшись до сотого уровня, некоторые персонажи, покинув планету, оставались с маной, то есть становились магами. А те, кто уже был таковыми, нехило прокачивались. Даже сейчас, когда все рухнуло, кое-кто остался магом, хотя и потеряли в могуществе. Так что не исключено, что и некие что-то такое освоили. Ну и плюсом, объяснять им особо не надо, что там копают. Просто, если ушел кто в побег, словить, накостылять и вернуть. А если надзиратель какой, свалить решит с добычей, то догнать, напинать и вызвать на разборки кого-то из нас. Была еще мысль оставить Пуха на помощь, но по здравому рассуждению было решено не заниматься ерундой, ибо слабо представляю аргумент, который сможет заставить Пушистика остаться без меня в крепости. Дурная идея, точно вам говорю. Он, знаете ли, даже то, что мы с Балагуром скачем на кониках в сопровождении Арима и Корта без него, осознать не мог. То есть не то, чтоб без его сурового пригляда, но и зачем гаситься в чаще леса, на отдалении, песик понять не желал. И лишь моя природная смекалка и суровый командирский взгляд возымели действие. Пух, вот подумай сам, за этими двумя прощелыгами мы присмотрим, но, а если враг засядет в кустах, или монстр страшный какой, а, кто нас прикроет, да и что греха таить, ты же секретное оружие, так зачем же врагам знать, что ты с нами отправился, прикинь, они составят коварный план, а тут ты, которого никто не учел, и как раздашь всем звездюлей святых, ух, в общем, убедил, конечно, с трудом, но как лично мне показалось, идея появиться и всем раздать, когда никто не ждет, пришлась по вкусу Пушистому. Вот есть в нем что-то такое, вредность, видимо, от Балагура заразился, не от меня же. Вот и сейчас Пух гасится за пределами города вместе с нашими парнями, а если быть точным, с Листиком, Ханом и Пьеро. Еще Лаки сейчас сторожит дом Арима, не оставляет же бандитов без присмотра. Молот же остался в крепости заниматься изготовлением новых стволов, ибо теперь у нас есть алхимичка. И да, Степаныч не соврал, сиськи у нее аво-го. Даже песенка старая вспомнилась при знакомстве. Стояк негаданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. В этот момент я вылечился от всякой ксенофобии, ибо к этим самым сисиндрам прилагалась весьма милая мордашка. Нет, если быть справедливым, у нашей Мальвины больше, сами по себе. Но пропорции, ребята, пропорции. Гнома куда миниатюрнее Лакисы, то есть у нее как бы даже больше, хотя на самом деле меньше. Пф, кто-нибудь понял, что я сказал? Нет, ну и слава дедушке, ибо я сам себя запутал уже, но впечатление все равно производит. Хотя не могу точно сказать, как представлял себе женщин-гномов, не бородатыми точно, но и как-то поквадратней, что ли, пошире. Но оказалось, обычная девчонка, пусть и не слишком высокая, примерно 1,55 м, и в кости широкая. В общем, няшка-милашка. У Фарина так аж борода торчков встала при виде ее. Так что, несмотря на то, что девчуля мне приглянулась, решил не дергаться. И Балагуру запретил. Кто-то может сказать, что так нельзя. Мол, а вдруг это любовь, а я тут палки в колеса ставлю. Ох вы ж, мальчики и девочки, ну подумайте сами. Если Вован, выслушав мои аргументы, лишь тяжко вздохнул, то все нормально. Да прав ты, мажор, прав. Деваха, конечно, милейшая, но Фарина аж подкинула при ее виде. Нам с тобой поиграться, а у него может судьба. Я же говорил и не раз, Вовка он только косит под дурачка, просто на постоянной основе. Но вот что касательно дружбы, тут он кремень, понимает, как лучше будет. Так, отвлекся, как всегда, на прекрасное. А тем временем в нашем распоряжении оказался весьма толковый алхимик, а учитывая, что она была не совсем свободна, не в плане замужем, а касательно именно свободы, то есть официально вроде и не рабыня, но по факту ее ждала незавидная участь, ведь ее везли, чтоб передать в крепость, а все мы помним, что там происходило после падения системы, и что самое интересное, гнома это прекрасно понимала, пусть и не то, что ее будут использовать в плане постельных утех, бандиты, что ее везли, еще не знали, что запрет на изнасилование отменен, ибо у них хватало прислуги и без этого. Иначе, зачем тащить с собой девок в обозе? Но мы, естественно, все объяснили в красках. Дескать, если хочешь, можешь идти куда пожелаешь, то учти, что там живут плохие дяди. А мы дяди и тети очень хорошие, не обидим. Да и Фарин тут еще со своей торчащей бородой. Так что бедная девчуля аж вся зарделась при виде брутального гнома. А еще говорят, что любовь с первого взгляда невозможна. Хех, интересный факт из жизни подгорного племени, а точнее одного из его представителей. Оказывается, наш Фарин по меркам женской части своего народа считается красавчиком. Да я сам в шоке. Что-то у нас уже переизбыток красавцев на 1 квадратный километр. В смысле, кто еще? А Пух, у кого повернется язык заявить, глядя ему в глаза, что-то другое. Ну и не забываем одного жутко брутального гвардии лейтенанта. Я, между прочим, у женщин успехом всегда пользовался, и не только потому, что у меня бабла было немерено. Так ладно, проехали. Опять меня повело в сторону. Главное все-таки это, что у нас есть кому делать взрыв алхим. И вы не поверите, оказывается, девчонка эта, умеет делать всякие детонаторы и много другое. Листик ошибался, считая, что для этого нужен маг. Так что молот, загорелся идеей создать нормальное оружие. Пусть и не автомат, хотя и это не исключено. Уж больно у него морда лица довольная была, когда он пообщался с гномой пару минут. Конечно, Олежке и повоевать хотелось сходить с нами. Дескать, еще успеет сделать все как надо, заодно и обдумает все получше. Но все-таки пришлось волевым решением оставить бойца заниматься техническими вопросами, а Тихоню оставил в нагрузку. Как ни крути, а кому-то надо следить за порядком. Да и бандиты на руднике опять же, нельзя это только на них сваливать. Кстати, хвостатые тоже рвались идти вместе с нами. Но как говорится, а кто будет работать? Если все пойдут воевать, да и не смогли бы девчонки угнаться за моими парнями. Тут вон даже лошадки, как оказалось, нифига не конкуренты этим лосям. Но по здравому размышлению, одну из них все-таки прихватили с собой. По большей части в качестве следопыта. Не хватало еще случайно заблудиться. А кошки отлично ориентируются в лесу. Так что посадили на закорки и по очереди несли. Правда, это они уже без меня сподобились. Так сказать... Прикинули, взвесили и хан волевым решением, разрешил Снежке и Рыжей бросить жребий. Правда, кого они там приперли не знаю, ибо на мой вопрос, переданный по пернатому мобильнику по имени Босяк, ну и кого вы там приперли, получил ехидный ответ, а кого бы ты хотел, ага, сейчас, вот все бросил и дал повод для пересудов, что я не понимаю, почему именно эти две кошки драные жребий кидали. Так и рвутся добраться до комиссарского тела, а я не такой, я больше по крылатым бабам. Кстати, надо не забыть, провернуть какую-нибудь дичь и вымутить сеструху нашей Мальвины. Тут даже курьезный случай получился. Балагур предложил его немножко грохнуть, а он, дескать, героически проникнет в столовку, найдет там Карину, и также героически проникнет в нее. Не дафт, так как действие происходило в столовой, то Мальвина как раз пыталась прожевать сразу три куска шашлыка. Чего? Недопонял Балагур, с невозмутимым видом пытаясь не загореться ясным пламенем, под испепеляющими взглядами Фаситоси. Не дафт, а на тефе, невозмутимо продолжает жевать наше фиолетово-волосое бестие. Почему это? Возмущается Балагур. То есть мажора она чуть не изнасиловала. Вован, за языком следи. Пристукиваю ладонью по столу. Потому, что она моя сестра. Проживав мяско, Мальвина, уцепив зубами еще три кусика, заключила. Не вы, а в куфе. И кто, по твоему мнению, в ее вкусе? Не сдается Балагур. Они, тычет пальчиком в меня, затем в молота. Ну и вафмафнаон, это уже прохана. Нифига себе разлет. Хельга окидывает нас троих взором и останавливается на муже. Я, конечно, согласна, что мой Маратик самый лучший. Но парни же совсем не похожи друг на друга. Харифма... Продолжает невозмутимо жевать Мальвина. Харизма, у хана, про молота вообще молчу, возмущается оскорбленный до глубины души Балагур. Ага, пусть жуткая, аж до мурашек, но харизма, проживав, Мальвина пытается ноготком мизинчика достать застрявший между зубов кусочек мяса. Олежка мой, как скала, надежный и невозмутимый, вот чувствуешь себя в безопасности рядом с ним. Кто? Вот эта истеричка, не верит своим ушам Балагур. Ну все достал, сообщает молот, запуская в друга куском жареной рыбины. Точнее не так, сперва, попал прямо в лоб, а потом уже сообщил. Естественно эти два клоуна тут же сошлись в битве не на жизнь, а на смерть. Так и не узнал, какая там у меня харизма. Ибо позднее на мой вопрос Мальвина сделала невинные глазки. Дескать, не понимаю о чем ты. Эх, все беды от Балагура и друга его молота. Бррррр. Вот что за сумбур в голове, когда путаешься уснуть, всякая дичь в голову лезет. Тем не менее, мой гениальный план по тому, как заинтересовать бандитов, остается нераскрытым. А ведь он просто как три копейки. Всего лишь сообщил Ариму о том, что теперь на перерождение никто не уходит. Погибшие бодрым шагом топают на депортацию. И если они попытаются выбить нас, то мы просто выпустим всех из песочницы. А так как уровни остались только там... то и насыщенную руду больше взять негде. То есть, учитывая, что она и так стоила больших денег, то теперь будет стоить огромных. Так что даже если бандиты договорятся с нами, то потери будут не такими уж и большими, а то и вовсе не будет. Ибо дефицит ведет к повышению цены. Спрос то никуда не денется. А благодаря тому, что данный факт станет известен не сразу, то народу успеет покинуть Эдем очень много. Уж как бандиты дела ведут в песочнице прекрасно известно, и в других песочницах население просядет по количеству. Так что бандит моментально задумался о будущем. Ведь если его сейчас грохнут, то все, что нажито непосильным трудом, пойдет на смарку. И даже будь возможность воскреснуть, хабар то, что он собрал, уже пропадет. Потому, что он, скорее всего, даже не вспомнит, где его спрятал. Хотя на такие случаи, у умных людей, наверняка, есть какие-то схемы. Но что толку, если тебе дадут пинка, и ты очутишься нищим на одной из лун. Так себе перспектива. И вот когда я ему все это вывалил, бандит задумался. Попытался торговаться, но все, на что пришлось согласиться, это воскресить его подельника, Корта. И то только потому, что Арим уперся. Дескать, верни кореша, или базара не будет. И даже нож у горла не заставил согласиться. Сжался от страха, глазки закрыл, зубками скребанул и все. Блин, я даже его чутко зауважал после такого. Все-таки не бабло отстаивал, а жизнь друга. Нет, поверьте, мне это не помешает их обоих позднее грохнуть, но это поступок мужчины. И тут раздается, едва слышный стук кончиками пальцев в дверь. Балагур вернулся. Открыв глаза, вопрошаю у вернувшегося друга: «Чего это ты так быстро?» Доказывается, она только через 2 часа освободится. Не сидеть же, как дураку, в ожидании. Лучше поспать это время. Они уведут деваху, интересуюсь. Не е-е, а узевает Вовка. Я уже золотой ей зарядил, продажная любовь однако. Ясно. Давай тогда дрыхнуть, ты стул к двери поставь на всякий случай. Ага, сделав то, что сказано, ложится на кровать. Слышь, мажор, что тебе не спится, крейсер «Аврора»? Да меня все это время вопрос интересовал, а спросить возможности не было, закидывает руки под голову. Откуда ты корейский язык знаешь-то? Да как сказать, улыбка растягивает губы. Тут, видишь, в чем казус, я его понимаю, даже иероглифы, но говорить и писать не могу. До армии у нас девчонки работали горничными, но то ли я недостаточно харизматичен был. Хе-хе-хе, на пару смеемся, видимо оба вспомнили, как Мальвина нам про харизму задвигала. Отсмеявшись, продолжаю. Хотя не исключено, что батя предупредил, что если кто совратит малолетку, махом вылетит. Но девчонки веселые и красивые были. Только не говори, что они кореянки, улыбается Вовка. Не-е-е, дорамы любили смотреть. А там дубляж же знаешь какой, голоса наполовину слышно, да еще порой субтитры и иероглифами. Пиратки короче, только не говори, что ты таким образом язык выучил. Ладно, не буду. Спи, мажор. Нет меня, сплю я. Кругом тирания, тяжко вздохнув, Вован отвернулся к стене и мерно засопел, проваливаясь в сон. Пора и мне дремануть, хорошо хоть лаки менять не надо. Ведь как мы следим за бандитами, так и они могут наблюдать за нами. Так что на часах мы с Балагуром не стоим. Эта честь досталась лесной братве. А вот интересно, кого они все-таки приперли, Фри или Лику, и, самое главное, зачем? Надеюсь, никто не поверил в историю о следопыте. Вот еще счастье вести девчонку на закорках, ради непонятно чего. Парни и сами неплохо ориентируются на местности, уж на дороге точно не заблудились бы. Уроки Рогожина даром не прошли. Даже появилось подозрение, что эти оболтусы решили меня потроллить, глядя, как буду отбиваться от назойливой кошки. Ради этого могли и притащить. Но каково же было мое удивление, когда всплыла истинная причина. Нет, честно, я в шоке. Такое коварство. Но, пожалуй, об этом позже. А то, что это я один буду в неведении томиться. Все, спать. Глава 6. Ночь. Луна куда-то делась. Темно хоть глаз коли. Набежали тучки и все, закончилось освещение. Хотя, как раз освещение исчезло, как мне думается, по другой причине. Мы находимся в неблагополучном районе. Ведь пока топали из гостиницы, где ночевали, кругом были фонарики. И пусть это не Москва с ее яркими огнями, но вполне себе приличная часть города. А вот чем дальше от центра, тем меньше становилось этих самых островков света. Разве что возле забегаловок по типу рыгаловка обыкновенная, с дешевым и дрянным пойлом. В таком месте Балагур точно бы не рискнул заводить шашни с прислугой. Он же у нас как ни крути, а парень приличный. Страшных и грязных пользовать не станет. Точно вам говорю, продажная любовь она такая. Точнее, женщины себя продающие. Одни отдаются за квартиру в центре и дорогую тачку, другие за поход в элитный ресторан, третьи за деньги, а четвертые за бутылку водки. Но тут уж простите, без нас с Вованом. Почему я, собственно, завел этот разговор? Да все просто. Мне завидно. Нет, не тому, что Балагур натягивал эту подавальщицу, а самому факту. Я же парень молодой, а по заверениям британских ученых, о бабах я должен думать как минимум каждые 7 секунд, или 5, да пофиг. Смысл в том, что давненько уже ничего такого не было. Последний раз это было с крылатой Настюхой, когда девушку подвергали, якобы, пыткам, что покрасить в зеленый цвет. И ведь ладно бы в пустыне жил, так ведь кругом соблазны. Да-да, я в курсе, что жены и подруги друзей — это не соблазн, это эстетическое наслаждение для глаз, но гормоны никуда не деваются. Девчонки-то красивые все как одна, хоть бы одну дурнушку в компанию завести, так ведь нет же. Еще и некие эти постоянно трутся и совращают меня молодого и горячего. И хоть бы тут, сидя в ожидании действия, ничего не давило на мозг и прочие части тела, так ведь нет. Балагур-паразит устроил себе ночные развлечения, а что я? Я брезгую. Это сколько же народу эта дамочка удовлетворить успела? Как минимум один клиент в день, и это как минимум, хотя может и меньше. Тот же Вован, оказывается, золотым ее аж на 5 ночей заснял. А может, зря я так от нег бегаю? Подумаешь, хвост и уши не той формы, в остальном у них даже шерсти нигде лишней нет, ага, зато когти выдвижные, чик, и нет выступающих частей организма, а они мне, между прочим, совсем не лишние. И хотя Степаныч говорит, что неки не знают слова ревность, что-то слабо верится, это может его крета не такая, хотя кто его знает, это пока деваха его на горячем не ловила. Говорить то можно всякое, а вот запалить с кем-нибудь и чик-чик коготками. Оно, конечно, зелье регенерации никто не отменял, но ну его нафиг. Вот дичь-то всякая в голову лезет, а все от неизвестности и некоторого душевного напряжения. Как ни крути, а идем мы с братом Вовой на встречу с большим боссом. Утром приперся посыльный от Арима и сообщил, что ночью у нас будет стрелка. Даже настроение поднялось, а то третий день сидим как сычи. Ну, точнее, я как сыч, а Вова, ой, все, проехали. Естественно, отправили СМС, чтоб парни готовились. И самое главное, чтобы предупредили Пуха, что операция будет тайная. И не надо радостно кидаться к хозяину с обнимашками. Надеюсь, песик не подведет, иначе будет большой облом. Тут любой дурак сообразит, что мы с Балагуром не одни на этом празднике жизни. Эх, надо было все-таки Пушистого брать с собой. В конце концов, он хоть и крайне здоровенный, но все-таки пес. Хотя нет, все правильно. Не стоит светить раньше времени такую боевую единицу. Вот уверен, что как минимум его потребовали бы оставить в гостинице. Мало кто согласится сидеть в одной комнате с этим бугаем. Да рядом с ним даже лев, это который царь зверей, и то чувствовал бы свое ничтожество. А тут люди. Так что точно вам говорю, уперлись бы, что поставил. А где гарантия, что пока мы ходим, Пушистика не решат грохнуть? Он, конечно, парень боевой, но навалится толпой, закидают артефактами или еще что, и все. Нет уж, пусть будет сюрпризом. Хм, странно. Судя по всему, мы идем к дому Арима. Уж этот-то путь я хорошо знаю, не раз сбегал ночью проведать парней, что караулили возле логова бандитского. Неужели встреча будет проходить именно там? Почему, удивляюсь? Так посудите сами. К вам приперлась парочка дюжи подозрительных типов. Что от них можно ожидать, непонятно. Кроме того, они представители банды, которая захватила себе вашу крепость, хорошо вооруженную, с крепким и надежным гарнизоном, и более того, в легкую и не напрягаясь, уничтожила ваш караван. Естественно, никто не посвящал Ларима и Корта в то, что у нас были потери. Сами понимаете, в первую очередь мы воскресили своих и прибрались, как могли, чтоб никто не догадался о том, что устроил Листик. Кто-то, естественно, может возразить, что как раз это и безопасно. Зачем тащить в свой дом таких странных гостей? С одной стороны верно, но с другой, в своем доме и стены помогают. Особенно учитывая, что местный босс или вся верхушка обитают в огромном особняке. Точно не знаем, ибо парни только проследили, куда бегает посыльный от Арима, но в дом не лазали, чтоб не насторожить врагов раньше времени. Так там вооруженных людей человек 50, а если встречать гостей, да еще вот таких, то можно и сотню нагнать. А в доме Арима, нет, понятно, что и туда можно затрамбовать нехилое количество криминального элемента. Но ведь и мы, увидев, что нас там встречает толпа, тупо свалим. Ладно, будем посмотреть, что и как. Вон позади, буквально в 20 метрах, прикрываясь для надежности, отводом глаз, топают Хан и Листик, а возле дома Арима ждут Пьеро и Лаки. Негоже оставлять такого важного человека без присмотра. И как нам передал через своего стилета Лаки, еще до прихода двух провожатых, ждут нас 10 человек, и вроде как немало, но все-таки странно, чтоб большой босс всего с десятком и пошел на стрелку, а нам ведь сказали, что встреча будем именно с ним, ибо ни с кем другим разговаривать я не пожелал. Вдруг откуда-то сверху по телу ударил напор воздуха, так что один из сопровождающих вскинул в руках небольшой светильник, пытаясь понять, что происходит, но ничего подозрительного не обнаружив, ругнулся и продолжил свой путь. Надо сказать, что смотрел он не туда. Сложно обнаружить в темноте черного пса, особенно если он проносится над тобой на огромной скорости. А вот если бы первым делом бандит взглянул на мое лицо, то, возможно, заметил бы мелькнувшую улыбку. Ну а как я могу еще реагировать на этого пушистого обормота, которому запретили кидаться навстречу к любимому хозяину, но чье преданное сердце так истосковалось, что не намекнуть на свое присутствие он просто не мог. Вот и сообщил порывом ветра от могучего взмаха крыла: «Я здесь, я рядом, я прикрою». В общем, отметился и усвистал в небеса к своим корифанам, мелким коршунам-тотемам. Они там целой стаей уже кружат. К сожалению, даже если и понадобится что передать, уже поздно. Если только Лаки решит, что произошло нечто настолько важное, что можно и рассекретить пернатые мобильники. Но пока ничего такого. Вон даже прибыв на место и кинув осторожный взгляд в сторону темного закоулка, где притаился Сашка, получил сигнал все без изменений. То есть нас ждут Арим, Корт, парочка их бойцов и десяток свежих людей. Хм, а может, зря я себя накручиваю, ведь если так подумать, нас же всего двое, а тут 14 вооруженных бойцов, точнее 16, если принимать в счет сопровождающих. В конце концов, это ведь мне известно, что мы с Балагуром круче, чем яйца всмятку, а местные-то, наверняка, себя считают матерыми ребятами. Да еще, уверен, где-то в подсознании остались прежние установки, связанные с уровнями. Не зря же я рассказал Ариму, что мы недавно вышли из песочницы. Тут ведь как, если бы у меня реально было желание договариваться с бандитами, то тогда имело бы смысл запугивать, рассказывая про нашу крутизну. Но у нас-то цель другая – встретиться с верхушкой и перебить к чертям. Была изначально даже мысль показать наши потери, то есть сперва воскресить Арима и только потом наших, но побоялся, что они с Кортом по расположению трупов могут догадаться, что вторую часть бойцов покрошили практически без сопротивления, и к каким выводам эти два прожженных жизнью бандита могли бы прийти, не знаете, вот и я не в курсе, но вот что касательно меня, точно бы заподозрил что-то массового уничтожения. А зачем такие мысли плохим людям, особенно перед встречей с хорошими? Нет, я понятное дело гнал, что мы жутко крутые, даже челюсть вперед выпячивал, чтоб создать видимость того, что блефую. В общем, накрутил всякого, теперь вот не могу понять, за кого нас принимают. Короче, перестарался. Да нет, при любых раскладах нормально бойцов пригнали, на двух человек достаточно. Ну нет у нас еще репутации такой, что покружать себя толпой охраны при виде мой сияющей улыбки. Но все равно расслабляться не стоит, и за дураков врагов держать тоже. Могут же предположить, что мы с Вованом не одни, да запросто. А значит и бойцов подогнать еще уже после нашего захода внутрь. Но это все как слону дробина. В условиях темноты, да среди домов с переулками 4 коршуна перемолотит и сотню врагов. Главное не дать себя в угол загнать. Хотя тут такая архитектура, что по стенам можно скакать аки по суху. Прыгнуть, уцепиться за что-нибудь и ты уже на крыше. Ладно, отставить терзание. Парни разберутся, если что. Все-таки темнота друг диверсанта. Главное, чтоб тучки не решили разом с неба испариться. Хотя зелье ночного зрения опять же. Но отвод глаз никто не отменял. В крайнем случае, займут места поудобней. Гранаты Листика — это вам не там. Я бы и с собой притащил парочку. Оно ведь нет ничего приятней, чем рвануть гранату в замкнутом пространстве. Но ведь будут обыскивать, как пить дать будут. Вот в такие моменты порадуешься, что ножи наши мифриловые потерять никак нельзя. Но и на стрелку такое оружие не потащишь. Уж больно оно дорогое. Подозрительно.